Глава 51. Бьян. Это был удар ниже пояса. Никак не мог предположить подобного. Еще совсем мальчишка, он никогда не участвовал в заговорах и тайных собраниях, прямо и спокойно исполняя волю и приказы конунга. Рассчитывая, что молодой командующий, требующий встречи, привез послание от Олла, как это иногда бывало, я стремительно несся к нему, надеясь обсудить ситуацию и найти решение. Но нет. Меня, как сопливого подростка, предали и поймали в ловушку. Радовало только то, что остальные люди в относительной безопасности. Если бы Бьян и Йенс зажали нас в кольцо и атаковали с двух сторон превосходящими силами, но для этого нужно было собрать войска. На это нужно время. Надеюсь, что Фарук сделает все, как полагается, и не станет лезть на баррикады. Я спокойно ждал, как дальше станут развиваться события. Просто так держать меня в заперти не получится. Здесь либо нужны весомые основания, либо хорошо припрятанные концы. Ни того, ни другого, как я знал, пока у Йенса не было. Меня везли в накрытой клетке, не без основания ожидая побега или каких-то еще действий. 8 дней мы катались по холмам в полной тишине, словно я не догадывался, куда именно приказано доставить столь редкую и ценную добычу. Когда телега покатилась по деревянному настилу, стало понятно, что мы добрались до поместья в землях Йенса. Старик не настолько глуп, чтобы рассчитывать на мою покорность, так что несколько раз глубоко вздохнув, я приготовился к неприятному и очень плотному общению со своими стражниками. «Что, желтоглазый демон? Надеешься, что в этот раз твоя невероятная удача окажется сильнее?» Не думал, что Йенс поставит мне в охрану этого тугодума. Что ж, с другой стороны, это весьма разумно. Стражник не только глуп, но и на редкость жесток. Зная, что разговор ничем хорошим не кончится, я и не пытался сдерживаться. Дело не в удаче, дружок, а в том, что в голове. Вот в твоем котелке пусто. Потрясешь, и звон на всю долину идет. Не думал, может, именно поэтому мои командиры всегда знают, в каких кустах твоя армия прячется. Высокий, с плоским лицом и злыми глазами мужик так сжал зубы, что казалось, они сейчас крошкой посыпятся на землю. «В темницу его!» «Ни воды, ни еды!» — рыкнул он подчиненным, стоящим у моей такой уютной клетки. «Ну что ж, да начнется веселье. Все, что мне оставалось, это только оскалиться. Было немного интересно, на какие именно вопросы мне нужно будет отвечать. Но в преддверии грядущих пыток это казалось почти неважным. Главное, чтобы ноги целыми остались. Иначе выбраться будет проблематично. Мой транспорт выглядел совсем не так, как еще несколько дней назад. Мастера превзошли себя, сделав повозку и длиннее, и немного шире. По моему желанию, лавки стали больше, укрытые перинами и подушками. На потолке красовался масляный фонарь, заключенный сразу в несколько оболочек, так что даже при сильной тряске ни капли не упадет. А на полу имелись крепления для жаровни. Пусть мы и ехали в лето, кто знает, насколько тяжелым окажется это путешествие. «Смотрите, княгиня!» Мастер вытянул из-под лавки длинную деревянную пластину, установив ее по центру над тем местом, где крепилась жаровня. Получилась ровная длинная кровать, на которой вполне могли уместиться трое. «Теперь вы точно не скатитесь никуда, если пожелаете вздремнуть». «Спасибо. Это очень ценная доработка», — кивнула я, вполне довольная тем, как все обернулось. Пусть я и не была уверена в правильности собственного решения, но, приняв его, не позволяла даже тени сомнения появиться в мыслях. Армия была готова, а босс и провизия собраны. Утром с первыми лучами солнца войско сизых холмов выступало на столицу. «Есть новости о князе?» Вернувшись в замок, я наблюдала за тем, как мои женщины упаковывают вещи, распределяя по сундукам и корзинам то, что пойдет на телеге, а что в повозку. «Пока только слух. 8 дней назад в одной из деревень видели, как в сторону поместья под большой охраной катилась крытая клетка, в каких возят преступников. Гайку просматривал короткие донесения, часть из которых принесли птицы, а часть — тени. Дня через два мои люди должны добраться до поместья. Тогда все разузнаем точно. Но я почти уверен, что князя держат там. Командиры со мной согласны. Фарук выступил со своим отрядом 3 дня назад. Сколько ему добираться туда? Даже если людям Гайку удастся вызволить князя, нужна будет помощь, чтобы переправить его из земель Йенса и скрыть на время. При самой высокой скорости, и если он пойдет прямиком через ущелье, декады 2, княгиня, не меньше. Князь – сильный мужчина и опытный воин. 2 декады – это немного. Скорее для себя самой проговорила вслух. Йенс не станет убивать Мадиса. Даже имея признание и улики, это очень рискованно. Заметил Гирс, входя в зал. Ты забываешь, что на той стороне вдруг оказался и Бьян. А это, если я верно поняла расстановку сил, уже совсем иная песня. Даже если и так, княгиня, им требуется признание Мадиса. Иначе они в любом случае рискуют поплатиться собственными шкурами. А в этом случае 2 декады ничтожно мало, чтобы сломить волю такого человека. Мой молочный брат – самый сильный духом человек из всех, кого я встречал. На это вся надежда, Гирс, тихо пробормотала под нос, не позволяя думать о дурном. Мой небольшой эскорт растянулся почти на всю долину. Никогда не видя до этого армии в 100 тысяч, я невольно потерла пересохшее горло, наблюдая за этой гигантской змеей. С холма, на который сейчас взбиралась голова, было отчетливо видно, насколько весомый и масштабный довод я имею, чтобы быть выслушанной в столице. Не страшно, что в гарнизоне осталось так мало воинов? Гирс ехал рядом с моей повозкой, предпочитая лично следить за сохранностью княгини. Совсем нет. Степняки не станут нападать до осени. Тогда и кони крепче, и воины сильнее. А в этот год они не двинутся на земли князя вовсе. Откуда знаешь? Мне совсем не хотелось, чтобы в наше отсутствие люди пострадали от набегов с той стороны. Князь, когда был в замке, встречался с тамошним будущим ханом. Знаю, что степняки опять делят власть родов. Не до нас им пока. Мадис обещал поддержку молодому воину, если тот сможет получить ханство. Это и есть тот козырь, о котором ты говорил? Не совсем. Я пока не знаю, получится ли выполнить ту задачу, так что и говорить рано. Мы двигались по долине, провожаемые хмурыми взглядами людей. Иногда к войску подходили молодые женщины и девушки, повязывая на копья воинов ленты, отчего к перевалу, выходу из долины, моя армия напоминала праздничное древо. Это невесты? Предположение могло бы быть верным, если бы на некоторых копьях не красовалось по паре лент. Нет, княгиня. Павия выглянула в окно, рассматривая длинные яркие хвосты, что вились над головами воинов. Это просто очередной символ надежды. Почти такая же традиция, по которой вы провожаете князя. Женщины верят, что вы идете на правое дело, и так показывают воинам, что их возвращение ждут. Так делают всегда? Не помню, чтобы прошлый раз армия была увешана лентами. В тот раз, когда я направлялась в Ульстралинг, все было строго. Не так, как сейчас. В тот раз воины просто уходили на войну, на дальнюю границу Сайгоры. Сейчас же долину покидает княгиня, с наследником в утробе, направляясь к столице. Тихо вступила в разговор Тахира, что-то вышивающее, несмотря на тряску. Люди не так глупы, как думают некоторые. Все понимают, что, ведя войско против конунга, вы либо не вернетесь вовсе, либо возвратитесь с победой. Таким простым способом они выказывают поддержку князю, вам, воинам, и демонстрируют ее всем, кто пожелает увидеть. Погода благоволила, радуя нас теплыми солнечными днями и прохладными ночами. Не испытывая больше утренней дурноты, прекрасно перенося это путешествие, я следила из окна повозки, как легко идет мое войско. Сухая чистая дорога позволяла армии двигаться быстрее, чем мы рассчитывали, а это, в свою очередь, не давало никому приготовиться к нашему приходу. Ол просто не успевал созвать войска помимо столичного гарнизона на защиту города. Двигаясь вдоль деревень, я с интересом и некоторым злорадством смотрела на то, как люди со страхом осеняют себя защитными знамениями, глядя на черное войско Мадиса. Армия Сизых Холмов не трогала ни деревень, ни поместий, просто проходя мимо. Но я видела, что люди понимают, чем может обернуться одно только слово. Хватит одного приказа, чтобы ввергнуть в хаос и разруху половину Сайгоры, потому что никто не смеет просто так пленить моего князя. Послание от принца Олла. Послание княгини. Повозка медленно остановилась, и Гирс, едущий рядом, протянул руку, забирая письма у едва живого от усталости вестника. «Накормить и дать свежую лошадь», — коротко приказал командир своим помощникам, кивая гонцу. Внимательно осмотрев послание, Гирс вопросительно поднял бровь, дожидаясь моего кивка. По общему согласованию было решено, что я не беру в руки ничего, что может быть опасно. Развернув бумагу, быстро пробежав глазами текст, великан усмехнулся. «Принц выражает свое изумление, что княгиня едет на аудиенцию со всей армией Сизых холмов и просит вернуть воинов обратно, делая упор на слишком долгий путь и большие затраты на содержание армии в дороге и столице. Княгиню ожидают и обещают оказать самое высокое содействие в поисках Мадиса, но войско стоит вернуть в гарнизон, так как границы остались открытыми для степняков. Ну что скажешь, сиятельная?» Я задумчиво крутила пальцами локон, наслаждаясь погодой. Все именно так, как мы и ожидали. Ол пока не подтверждает, что Мадис в плену, и больше переживает о 100 000 отборных солдат у своих ворот. А что мы можем на это сказать? Глядя, как вьются ленты над копьями и как ветер треплет штандарты со звездами, фыркнула я. Я все еще та же маленькая, неразумная и очень обеспокоенная пропажей супруга женщина. Напиши, что в гарнизоне достаточно воинов, способных удержать степняков по ту сторону. А если моему сопровождению не хватит провианта, то его довольно в столице. Но ни один воин не возвратится в долину, пока князь живой, здоровый и с обеленным именем не присоединится к нам. Воины волнуются. А это всегда плохо заканчивается. «Смотрю, суровой ты стала, княгиня!» С одобрением кивнул Гирс, отдавая послание адъютанту, который добавил письма к остальным документам. «Погоди немного. Если Ол с конунгом к моим словам не прислушаются, я их двор с ног на голову переверну. Не забыл, что я росла рядом с самыми благородными супругами Сайгоры? Будет нужно, не только Ви встанет на мою сторону, а разумная жена всегда сумеет задержать мужа. На день, два, дольше не надо. Мне только в столицу войти». Кулачки сами с собой сжались. Стоило представить, в каком состоянии может находиться Мадис, и что никто ничего не делает ради его спасения.